и еще только что распускающиеся из почек листья. На четвертые сутки мы свернули в горы. Тракторы сползали в долину, как в неведомый темный тоннель. Камни под полозьями отчаянно визжали. По временам этот скрип заглушал грохот дизелей. Горы стояли черные, округлые, молчаливые. Сопки походили на громадные валуны. В них преобладали два цвета – черный – щебенки и белый – на снежниках. Речная долина лежала меж них, как желто-зеленая лента. Уже позднее я понял, что черный цвет склонов отнюдь не зависел от цвета слагающих их горных пород. Они были черны от покрывающего камни накипного лишайника. Смотри фото 08. По долине речки Юрум-Кувием. По долине речки Юрум-Кувием мы вышли на перевал. С перевала была видна большая река Эргувием, которая походила на блестящую узкую сетку, брошенную в широкое дно долины. Виднелась прибрежная тундра, отделяющая горы от моря. Издали тундра казалась совершенно плоской, и по всему ее пространству тысячами осколков отсвечивали большие и малые тундровые озера. Над тундрой стояло солнце. Она оказалась ласковой лучезарной страной. Смотри фото 09. Из соседней норы выползает очередной косоглазый засоня. На перевале меж черных камней посвистывал ветер. Было сумрачно и холодно. Через несколько минут из ближайшего распадка мягкими волнами начал выползать туман. Он тотчас скрыл все кругом, и горы, и тундру. Влажно блестели камни. Тракторы сползали вниз по склону. Впереди, выбирая дорогу, маячил в нелепом громадном плаще ольховик. Остроконечный башлык плаща делал его похожим на служителя неведомого культа. Через несколько часов мы спустились в долину и встали на берегу реки. С первого взгляда стало ясно, что через Эргувием здесь переправиться невозможно. Стремительный и глубокий поток с глухим клокотанием рвался вниз. Ольховик решил вести трактор в верховье. Никто из состава партии еще не видел реку Эргувием, которая числится среди трех самых крупных рек Чукотки. Но ветераны экспедиции надеялись, что она не будет отличаться от других рек полуострова. Известно было, что даже самые полноводные из них не представляют обычно серьезной преграды, так как вечная мерзлота не дает рекам вырезать ложа вглубь. Реки на Чукотке растекаются вширь, разделяясь на многочисленные протоки, которые можно форсировать. Но здесь река мчалась единым руслом и, возможно, была особенно полноводна из-за недавних дождей. Смотри фото 10. Реки растекаются вширь на многочисленные протоки, которые можно форсировать. Подходящее для переправы место нашлось только в 20 километрах выше. Никто не мог утверждать, что оно самое подходящее. Но мы и так уходили на север от района работы. И чем дальше мы забирались в верховье реки Эргувием, тем дольше нам надо было спускаться обратно. Стоял дождливый день. Леша Литвиненко на отцепленном тракторе стал нащупывать брод. Вначале вода дошла до гусениц, потом скрыла их, потом подобралась к кабине и начала заливать ее. На какое-то мгновение трактор остановился, потом рванулся вперед и выскочил на берег в потоках воды и грязи, стекающей с гусениц. Было решено перетаскивать сани поодиночке, соединив тракторы тросом. Литвиненко благополучно переправился обратно, а на тот берег отправил Васю Клочкова с прицепленным к его трактору 50-метровым тросом. Вася дал разворот на месте,